Путь Голгофе далек, кровь стекает с чела, сколько мук и страданий во взоре. Иисус дорогой умирал за тебя, принял все и мучение, и горе. Никогда не смогу я забыть этот крест, он стоит между небом, землею. Своей смертью Христос примирил нас с Отцом, искупил драгоценною кровью. О, услышь, человек, голос песни моей, что ты медлишь, мой друг, что ты ждешь? Чем ты платишь ему за божественный дар, за пролитую кровь, что даешь? Даль земли свет зари, радость дней, грусть ночей, для тебя это создал Господь. Он зовет, о, приди, мимо, друг, не пройди, в нем ты счастье. Он зовет, о, приди, мимо, друг.